Мастер смиренно замолчал, а седовласый Бруно ненадолго погрузился в раздумье. Внутренний голос подсказывал, что где-то в словах лукавого контрразведчика скрывается подвох. Только какой? Доводы звучат цинично и от этого правдоподобны и кажутся вполне логичными. Свою странную просьбу он высказывал и раньше. Другой вопрос — зачем ему смерть старого колдуна? Но узнать это можно и позже. Да, чуть попозже. А сейчас? Что ж, — пробасил Бруно, — попробую тебе поверить. Только у меня тоже есть условия. Ты войдешь во врата вместе со мной. Там и посмотрим, чего стоят хваленые способности местных мастеров. И обещаю, что буду очень внимательно надзирать за тобой. Жук ощутимо вздрогнул и, как показалось Бруно, побледнел. Мастер-ловец удовлетворенно улыбнулся и решил закрепить воспитательный эффект. «С этого момента на связь со мной не выходи. Я замкну эту линию на моего помощника. Он дополнительно доведет время и место нашей встречи». Бруно, не прощаясь, отключил коммуникатор. Настроение заметно улучшилось. Он расправил плечи и рванул дверь тактического класса. Предстояло поделиться своим оптимизмом с людьми, верившими ему свою судьбу. Не очень далеко от резиденции дальневосточного филиала корпорации, в небольшом кабинете загородной виллы, странник коротко и жестко рассмеялся. Ярослав, слышавший весь разговор от начала до конца, в очередной раз удивился. Настолько быстро лицо шефа из угодливо виноватого стало привычным. В глаза вернулась спокойная уверенность, а губы тронула едва заметная саркастическая усмешка. Если уж он обыграл матерого зубра, каким без сомнения являлся его собеседник, то раскатать мое сознание для него не сложнее, чем высморкаться. Может, я всего лишь марионетка и крупно заблуждаюсь относительно наличия собственной воли, — невольно подумал Ярослав, и странник, будто прочитав его мысли, сказал. — Учись, направленец, учись, Тудин. Иногда для победы приходится притворяться тем, кого хотят в нас видеть наши враги. А обладай, коммуникатор, способностью передавать запахи, я для пущей правдоподобности наделал бы себе в штаны. Он усмехнулся и, встретив ответную улыбку Ярослава, поправил себя. Ну, это, конечно, уже перебор. Я и так презентовал в стране Бруно пару приятных мгновений. Пускай снова почувствует себя большим и страшным. Это его самое большое и последнее заблуждение. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Помнишь, откуда это? Глава пятая. Пятница. Вечер. Ночь. Высоко над головой вновь шумела кронами вековая тайга. Шаг старого шамана, бредущего по тропе, был тяжел. И не потому, что на нем вместо привычной куртки и заношенных джинсов оказался надет странный наряд, состоящий как будто из отдельных лоскутков, щедро унизанных костяными и железными амулетами. Даже не из-за старинного, расписанного выцветшими символами круглого бубна, заброшенного за спину, или тяжелого посоха в правой руке. Не поэтому. Просто Юган Одзел вновь вспоминал все те события, череде которых должно положить конец скорое затмение. А зачин им дал его учитель, старый Нил Одзел, с руками навечно искалеченными, добрыми лючи, русскими. Почему добрыми? Так могли же убить, с них станется. В ту летнюю ночь Югн проснулся от собственного крика. На рождающийся полумесяц заглядывал в небольшое окошко, и его света едва хватало, чтобы разогнать окружавшую темноту. Нина, молодая русская жена Одзела, а осуждающая пробормотала что-то во сне, и перевернулась на другой бок, отчего длинная ночная рубашка задралась, обнажив крепкие белые бедра. Молодой шаман вытер подрагивающими пальцами пот со лба. Ночной кошмар не уходил, продолжал холодить сердце тоскливым ощущением напасти. Вспомнить бы еще, что это за сон такой. Юген закрыл глаза и попытался расслабиться, поймать за хвост отголоски видений, но ничего не вышло. Полежав еще немножко и смирившись с тем, что безнадежно проснулся, он соскользнул с нижней лежанки и пробрался к кадушке с водой. Зачерпнул полный ковш и долго с наслаждением пил, роняя тепловатые, пахнущие от чего-то деревом капли на голую грудь. Из ближнего угла на человека взирали слепые глаза бельма Саварена. В деревянном теле до сих пор обреталась часть души дальнего-дальнего предка, и он понимал тревогу родственника, возможно, даже лучше его самого, вот только помочь оказался не в силах. Духи не властны над будущим. Юген смочил в воде пальцы и провел по губам идола, вдруг он тоже, глядя на него, жажду испытал. Самое время было вернуться в постель, где тихонько уютно похрапывала жена, но что-то держало, не давало покоя. «Семь бед, один ответ», как говорят лючи. Юген закрыл глаза и раскинул руки в стороны. Сосредоточился. В ту же секунду правое плечо просело под привычной тяжестью мудрого Каа. Призрачный ворон, существующий сразу в двух мирах, вопросительно наткнулся клювом в его голову. «Зачем звал? Почему не спишь?» И шаман послал ему череду мыслей, поведав свою заботу. Кауке на миг исчез и вернулся с ответом. В сознании человека возник образ одиноко сидящего на берегу реки мужчины. В нем без труда удалось опознать старого наставника. Посчитав свою миссию выполненной, Каа ощутимо сжал на прощание плечо человека кривыми когтями и исчез по своим загадочным делам. Человек хотел было попросить его остаться для моральной поддержки, но передумал. Свободолюбивый ворон, скорее всего, откажется. В то время ментальный симбиоз молодого шамана и духа-покровителя еще не стал достаточно полным. Нехотя одевшись, Юган поплелся к Амуру. Нил Одзел нашелся, как и следовало ожидать, на излюбленном месте, среди крутобоких валунов. Неподвижная поза могла свидетельствовать о чем угодно. Возможно, увечный Нил общался с духами, а может, просто приспал на свежем ветерке, идущем от великой реки. Не желая беспокоить учителя, молодой шаман остановился в нескольких шагах за его спиной. «Весенний ледоход еще два священных камня унес вниз по реке», — очень тихо сказал косатый саман, но Юган услышал, приблизился и сел рядом. «Ого», — подумал он, присмотревшись к учителю, — «да, старик недавно камлал». В самом деле, о тонкой рубахе из рыбьей кожи на костлявых понизших плечах веяло влажным теплом, а тяжелый шаманский наряд лежал рядом неаккуратной кучей. Тут же обнаружился родовой бубен. Посох Нил держал между коленей, положив на его навершие сложенный крест-накрест ладони и опершись на них подбородком. Большие указательные пальцы на руках отсутствовали. Постарались в свое время пыточных дел мастера. Будь Нил охотником, не выжить с таким увечьем. Но шаману главное, чтобы безымянные пальцы остались целы. Спасибо, оставили. Старик молчал, глядя на струи воды, посеребренные молодой луной. Пока он ни о чем не спрашивал, заговаривать младшему первым было неприлично. Поэтому Юген на его короткую фразу просто кивнул. Да, мол, рука камни уносит. Может, им камням так надо? На дне лежать всяко лучше, чем терпеть на себе сапоги любопытных иноземцев. Тихо плескалась вода. В отдалении, боясь беспокоить шаманов, звенели комары. Далеко-далеко за спиной спали немногочисленные односельчане, грязя однообразной вереницей прожитых дней. Спокойно спали, надо сказать. Не беспокоили их ненужные ночные гости. Правильно. Ведь совсем недавно ученик Асаты Самана обряд уни проводил. Все село обошел, всю нечисть на много переходов отогнал. Люди, согы, остались довольны, отблагодарили. По старинке, как предки завещали, шкурами, медом, мясом копченым, соленьями да корешками редкими. Уже привыкшая к подношениям Нина отнесла четверть подарков старому наставнику мужа.